Свинина в кисло-сладком соусе. Ингредиенты А. 500 грамм свинины. 1 столовая ложка шаосинского вина или кулинарного саке мирин. 2 столовые ложки соевого соуса. 2 столовые ложки муки. 1 столовая ложка крахмала. Ингредиенты Б. 2 стручка сладкого зеленого перца, 1 луковица, 1 морковь, 100 грамм консервированных ростков бамбука, 3 кружка консервированных ананасов, 5 чайных ложек масла. Ингредиенты С. 6 столовых ложек сахара, 4 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка уксуса, 4 столовые ложки томатного соуса, 1 столовая ложка крахмала с половиной чашки воды. Нарезать свинину кубиками и смешать с ингредиентами А. Налить в сковороду побольше растительного масла, нагреть его и жарить в нем свинину до хрустящей корочки. Переложить на блюдо. Влить в сковороду 5 столовых ложек масла и жарить ингредиенты Б. Смешать ингредиенты С в миске и добавить к жареным ингредиентам Б. Как только смесь закипит, влить крахмал с водой, непрерывно мешая. Положить в этот соус поджаренную свинину, помешать на огне и подавать.